Глава первая. Неужели этот красивый темноволосый мужчина с пронзительными синими глазами — мой муж? Этого не может быть! Даниэль стоял в стороне и о чем-то разговаривал с Рустамом, а Данка смотрела на него, втайне умирая от счастья. Еще совсем немного осталось подождать, этот длинный день когда-то должен закончиться, и тогда они останутся вдвоем. Внутри все сжалось, замерло, а потом запульсировало под ложечкой. Дан посмотрел на нее долго, протяжно, многообещающе. Он ей все успел рассказать, пока они танцевали, что и как он с ней будет делать. Наверное, решил нарочно подразнить, ему ведь так нравится, как она краснеет. А она взяла и не покраснела. Подняла голову и посмотрела прямо ему в глаза. Нечего ей стесняться. Даниэль — ее законный муж. Они поженились и почти неделю прожили вместе, пока он не уехал сюда готовиться к свадьбе. «Это дань традициям, куколка моя. Отец простил мне наш брак, но если мы откажемся от свадьбы, моя семья воспримет это как оскорбление». Дан говорил с легким акцентом, смешанным с британской манерой произносить слова вычурно, будто перекатывая их языком. И это тоже сводило Данку с ума. Она готова была хоть на Северный полюс ехать, не то что на его родину, чтобы только их счастье ничего не омрачало. Даниэль продолжал смотреть, а она таяла внутри, глядя, как знакомо темнеет радужка синих глаз и как эти глаза становятся совершенно черными от желания. Дана спохватилась и опустила глаза, поспешно восстанавливая сбившееся дыхание. Здесь свои обычаи, нравы и требования. Здесь не принято выставлять свои чувства на показ, и это даже нравилось Данке. Ей все здесь нравилось. Ведь здесь родился и вырос ее любимый муж, самый прекрасный мужчина на свете. Присутствующие мужчины вдруг разом достали телефоны. Дан с Рустамом тоже полезли во внутренние карманы пиджаков и уставились в экраны. Один из гостей, сидящий ближе всех, вдруг поднялся, швырнул вилку и, выразительно посмотрев на Данку, бросил отрывистое ругательство, а затем стремительно вышел из зала. Вслед за ним, плюнув себе под ноги, выскочил его сосед. Она сразу поняла, что-то произошло. Все вокруг изменилось в одночасье. Как будто кто-то одним взмахом руки заставил всех замолчать, в воздухе повисла угрожающая тишина. Оля за соседним столом принялась тревожно озираться, а затем обеспокоенно вперилась взглядом в младшую сестру. Данка, ободряюще ей, улыбнулась, хотя по позвоночнику уже ползла холодная струйка страха. Предчувствие. Оно никогда ее не подводило, и сейчас оно прямо кричало ей. Что-то случилось. Дана знала это ругательство. Оно означало гулящую женщину. Но при чем здесь она и их свадьба? А потом посмотрела на мужа и беспомощно вцепилась пальцами в спинку стула. Его глаза больше не источали желания. Они были как две огромные пропасти. Холодные, ледяные, готовые поглотить ее и похоронить. Даниэль уже шел к ней, следом шел Рустам. Лица обоих мужчин вдруг показались неестественно жестокими, будто это не люди идут, а каменные статуи. Но всех опередила Аминат. Она метнулась к Данке и со злобным шипением сорвала фату. Данна схватилась за щеки и отпрянула. У мачехи Даниэля был такой вид, будто она сейчас вцепится ей в волосы. В два шага мужчины оказались рядом. Дан очень почтительно оттеснил Аминат, а сам повернулся к жене и крепко взял ее за локоть. «Что случилось, Данечка, милый, скажи мне?» Начала была она лепетать, но, увидев вблизи его мертвое лицо, осеклась, слова застряли в горле. А он так сильно сжал ее, что, казалось, она сейчас сломается в его стальных тисках. Это было бы правильно и логично, потому что внутри она уже была сломана и раздавлена. Дан отругал мать не поднял фату, не вступился за Данку. Он вел ее по залу ресторана, украшенного в честь их свадьбы, где они буквально каких-то 10 минут назад танцевали свой танец. Где гости смотрели на них с восторгом, ведь они очень красивая и гармоничная пара, прям идеальная. Дан и Данка. Где их снимали на фото и видео, а Дан смотрел только на нее. И шептал на ухо: «Таня, замолчи». Это же не его голос. Этот голос совсем чужой, чужой и безжизненный. Как будто из него разом выпили все жизненные соки. И мужчина, который идет рядом, тоже чужой. Ведет ее к выходу, а сам не смотрит даже. Они вышли из ресторана, и Даниял потащил ее к парковке. Возле большого тонированного внедорожника они остановились. Рустам проскочил на водительское место, а Дан открыл заднюю дверцу и буквально впихнул Данку в салон. «Убирайся», — проговорил он, задыхаясь. «Убирайся из моей жизни». «Вы что, мужики, совсем охренели?» — раздался сзади возмущенный голос сестры, но Дан даже не обернулся. Не глядя, прошел мимо, будто она пустое место. «Садись в машину, Ольга», — заговорил с водительского места Рустам. «Вам лучше уехать, и чем быстрее, тем лучше. Я отвезу вас в гостиницу, оттуда на вокзал». «Какой вокзал?» Оля едва сдерживалась, чтобы не начать материться. Дана видела это, но теперь ей было все равно. «Дана — его жена!» «Уже нет», — коротко ответил Рустам, а потом вдруг рявкнул. «Сядь, женщина, если не хочешь, чтобы твоей сестре глаза выцарапали! Как же тяжело с вами! Связался, Дан!» Оля плюхнулась рядом, Рустам завел двигатель, одновременно протягивая ей свой смартфон. «Возьми, посмотри. И скажи Дану спасибо, что он ее оттуда увел». Машина тронулась с места, Данка не выдержала и обернулась. Даниял стоял на крыльце и смотрел вслед автомобилю, их глаза встретились. Она не смогла ничего с собой поделать, рука потянулась к окну, коснулась пальцами, и Данка обессиленно уткнулась лбом в стекло. Ее муж, теперь уже, наверное, бывший, дернулся, резко стащил с пальца кольцо и швырнул вслед машине, а затем развернулся к стене и с силой впечатал в нее кулак. «Какой бред!» — голос сестры дрожал от обиды и возмущения. «Как он мог подумать такое на нее? Это же не она! Это подделка, монтаж, наверное! Нашли актрису, похожую на Дану!» «Если ее муж поверил, то кого интересует, подделка это или нет?» Качнул головой Рустам, а Дана заставила себя посмотреть на телефон в руках сестры. И ее будто током пробило. На экране в руках какого-то незнакомого, коротко стриженного мужчины стонала и извивалась обнаженная... Данка? На следующем кадре она с вызовом смотрела в камеру и улыбалась, заведя руки за спину, как будто раскрываясь, как будто предлагая себя. Бегущей строкой по экрану шла краткая информация. Рост, вес, размер груди. Все в точности, без ошибок, будто сами замеряли. И номер телефона с предложением эскорт-услуг. Ее собственный номер. Это что, видели все гости? Еще и мужчины? Вы приезжие, вы не понимаете, что для нас означает честь рода. Тем временем продолжал Рустам, глядя на дорогу. Если бы Дан ее не выгнал, он опозорил бы всю семью, его родителей презирали бы, его сестры не смогли бы выйти замуж. Это у вас там все просто. Он умолк, но это вынужденное молчание лишь подчеркивало презрение, сочившееся из каждого слова. «Я напишу заявление в полицию?» — не унималась Ольга. «Кто-то же должен ответить за эту подделку. И за распространение тоже. Пусть разбираются, кому это было нужно и где они взяли такую похожую девку. И не поленились же. Где только нашли такую похожую актрису? Не нужно никаких разбирательств, Оля. Ослабевшим голосом сказала Данка, роняя руку с телефоном на сиденье. Это не актриса. Это я. «Танька!» — прошептала сестра. Что уж она подумала, неизвестно, но Данка не могла сейчас ничего объяснять. «Танечка!» Она прорыдала в объятиях сестры всю дорогу, потому что не знала, как такое могло быть, но на кадрах была действительно она. Ладно, за тем мужиком видно только лицо, но там, где она обнаженная, призывно смотрит в камеру и улыбается, предлагая себя, точно была Дана. И, конечно, Даниил сразу поверил, потому что узнал. Потемневшие отметины ниже ключиц и возле груди Даниил не мог не узнать. Он лично их оставил. Это были следы его любви. Это он расставлял их в выступлении в последнюю ночь перед отъездом. Ее единственный мужчина. Теперь уже точно бывший муж. Кожа на голове пекла, будто ее живьем содрали. Видно, Аминат, срывая фату, задрала ее шпильками. Теперь там соднило и жгло. Но это были такие мелочи по сравнению с тем, что творилось в сердце. Рустам привез их в гостиницу и приказал собрать вещи. Сам он остался ждать в холле у ресепшена. Ольга бестолково сновала по номеру, запихивая вещи, как придется, а Данка сидела безучастно, уставившись в стену невидящими глазами. «Я этого так не оставлю», — ругалась сестра, в пятый раз перекладывая расческу из дорожной сумки в свою и обратно. «Еще чего не хватало. Что ты там себе придумала, я не знаю, но вот вернемся домой, я найму адвоката». «Нет», — мотнула головой Дана. «Нет, Оля, ты этого не сделаешь». «А тебе что, жалко его стало, да? И хватит нести тот бред, что на видео ты. Скажи еще, ты с мужиком тем трахалась?» «Нет». Дане даже языком ворочить было тяжело. «Ты же знаешь, что нет. Но это я, Оль. Я, понимаешь?» «Данечка!» Ольга присела перед младшей сестрой на корточке. «Слушай, а это твой мудила точно не снимал тебя на телефон?» Данка снова несколько раз мотнула головой, кожа так и продолжала соднить. «Мы с ним...» Она мучительно подбирала слова. «Я ему...» Он просил... «Ясно, по видеосвязи трахались», — вздохнула Ольга. Как все врачи, она была удивительно прямолинейна в высказываниях и не щадила даже собственную сестру. «Постой, Данька, ты считаешь, что это он? Записал видос и слил?» Данке стало мучительно стыдно перед сестрой и перед собой. А ведь она ничего плохого не сделала. Всего лишь доверилась человеку, который стал ее мужем. Видео, конечно же, было поддельным, вот только по всему выходило, что смонтировано оно было с подачи Даниила. «Слушай, а у него не могли стянуть записи?» «Нет, он ничего не держит в телефоне. Это же Даниил. У него все в облаке и все запаролено». Оля тихо выругалась себе под нос и продолжила сборы. «А твои вещи?» Остановилась она вдруг посреди номера. «Они же у этого упыря дома остались!» Дана лишь плечами пожала. Документы она оставляла у Ольги, так как заперла их в сейфе, по приезде так и не доставала. В доме родителей Даниила на женской половине осталась только одежда, да и та почти вся куплена или подарена мужем, бывшим. А еще драгоценности. «Мне ничего от них не надо, Оль», — тихо сказала она. «Правильно, пусть подавится». Сестра одной рукой взялась за чемодан, а второй крепко сжала ей руку. «Идем, Данчик». Если бы у Данки оставалась способность чувствовать, она бы сейчас почувствовала неописуемую благодарность к старшей сестре. Что бы она без нее сейчас делала? «Что бы я без тебя делала, Оль?» Сжала она в ответ руку сестры. Таня ответила, молча потянула ее из номера. Рустам при виде их поднялся, и Дана увидела рядом с ним свой чемодан. «Смотри, Данька, твои вещи! Ты что, успел сгонять к Баграеву домой?» «Привезли». Рустам был лаконичен. «Поехали». «Как быстро! Такое ощущение, что их заранее собрали». «Мне от него ничего не нужно», — слабо запротестовала Дана. «Дома разберешься, надо, не надо. Поезд через полчаса». «Забирай, сестра, там и мои подарки тоже», — поддержала Рустама Оля. «Остальное всегда можно выбросить. Свалки, слава богу, пока бесплатные». Всю дорогу на вокзал они молчали. Данка внезапно осознала, что Рустам тоже посмотрел это злополучное видео. Мало того, оно у него в телефоне. Он может пересмотреть его в любое время и использовать, как ему захочется. Судя по редким взглядам, которые лучший друг мужа бросал в зеркало заднего вида на Данку, он думал о том же. И она съежилась на заднем сиденье, обитого дорогой кожей салона. У Даны в автомобиле пахло так же. Она обхватила себя руками, поймав очередной пристальный взгляд черных глаз. Чувствовала себя голой, грязной, вываленной в помойке. Больше всего хотелось оказаться поскорее на вокзале и исчезнуть из этого города. Если бы можно было, то и из этого мира исчезнуть тоже. Наконец автомобиль затормозил, Рустам выгрузил чемоданы и повез к вокзальному входу. Он что, решил лично убедиться, что девушки уедут, и Дана гарантированно не вернется назад выяснять отношения с Даниялом? Очень может быть. «Твой друг ответит за все», — решительно сказала Ольга, отбирая у него чемоданы. «Я сделаю это дело резонансным. О нем все заговорят». «Завтра и так весь интернет будет смотреть на твою сестру», — ответил спокойно Рустам. «Если тебе мало позора, давай, продолжай в том же духе». «Баграев был прав насчет тебя. Ты как бешеная кошка». «Твой Баграев — мудак и подлец, Димуров. Ты же сам не веришь, что моя сестра способна на такое. Она хорошая девочка. Их отношения на твоих глазах начались. Ты умный мужик, Рустам, сам понимаешь, что видео поддельное». «Это уже не имеет никакого значения. У нас свои взгляды». «Взгляды у них. Дичь. Средневековье какое-то», — захлебнулась от возмущения Ольга. «Почему вы, мужчины, считаете себя вправе сломать кому-то жизнь?» «Она сама ее себе сломала», — жестко ответил Рустам. «Они говорили о Данке так, будто ее здесь не было. Ее это как раз устраивало. Может, это и монтаж? Но вы, женщины, сами должны думать, когда перед камерой одежду снимаете. В какие руки могут попасть такие записи или снимки? Что, по-твоему, должен чувствовать Даниял, зная, что теперь каждый, кому пришло это видео, может передернуть на его жену? Охранять честь мужа — обязанность жены. Если она запятнала свою, то как ей можно довериться?» Данка вздрогнула. «Значит, по-твоему, нельзя доверять даже тем, кого любишь?» — почти прошептала она. «Зачем тогда все это?» Неопределенно повела рукой и только сейчас увидела, что безымянный палец до сих пор обвит сверкающим ободком. Уже стемнело, и в свете фонарей бриллианты переливались, как искорки. Даниял выбросил кольцо, которое связывало их сердца, как пафосно заявили им при росписи. Но у нее швырнуть на асфальт подаренное мужем кольцо не хватило духу. Это как сердце вынуть и под ноги бросить. Дрожащими пальцами она стянула кольцо и всунула Рустаму. «Вот, возьми. Отдай ему. А хочешь, выбрось». «Дана», — окликнул Димуров. Она нехотя обернулась. «Моя сестра Сатима. Не надо тебе с ней общаться. Не на пользу ей будет. Я прошу». Она не нашлась, что ответить, лишь согласно кивнула. Меньше всего на свете Данка хотела навредить Сати. «Ну и нахер с пляжа такой муж! — решительно заключила Ольга. «Если он способен лишь трястись над своей честью, нахер. Настоящий мужчина должен горой встать за свою любимую женщину, а не трусливо хвост поджимать и при всех от нее открещиваться. Ты знаешь, я только рада, что твой друг от нас отвалил». Она взяла Данку под руку и потянула в сторону вокзала. А Рустам остался ошарашенно смотреть им вслед.